Глава 28. Уэйт. Все мои инстинкты разом обостряются, но взрыв слишком неожиданный, чтобы попытаться замедлить происходящее. Все, на что у меня хватает скорости, прикрыть Ремеди своим телом. Она — приоритет. Так было всегда. Поэтому, когда грохот ненадолго стихает, я поднимаюсь на вытянутых руках, принимаясь осматривать ее тело на предмет повреждений. Ремеди выглядит шокированной всего мгновения, после чего ее лицо ожесточается, и тоненькие руки отталкивают меня от себя с ощутимой силой. «Слезь с меня!» «Ты в порядке?» Слабо выдавливаю из себя, выдыхая, когда не обнаруживаю следов крови. Лишь несколько ссадин и порванный подол платья, кусок которого зажало обломком стены. Я разрываю ткань, освобождая ее из оков шелка. Черт, это было близко. Вокруг нас раздаются крики. Ремеди шлепает меня по лицу ладонью. «Да отвали же ты!» Немного ошеломленный этой резкостью, встаю и рывком поднимаю ее на ноги. Загородив Ремеди собой, я быстро оцениваю обстановку, пока вынимаю набор метательных ножей из наплечной кобуры, скрытый пиджаком. Маленькая рука ловко ныряет сзади за пояс моих брюк, вытаскивая небольшой пистолет на 18 патронов. Я резко разворачиваюсь и смотрю на Ремеди, видя перед собой совершенно другого человека. Без каких-либо объяснений она сосредоточенно проверяет патронник, снимая оружие с предохранителя, даже не смотрит в мою сторону, полностью отстранившись и игнорируя мое присутствие. Блять. Когда дело сделано, Ремеди подбегает к окну и, прикрыв один глаз, начинает стрелять. Ее стойка плавно перетекает в ствол пистолета. Палец без колебаний жмет на курок. Эта валькирия явно хороша в стрельбе. Задерживаясь на каждой цели не более чем на один выстрел, она переводит прицел с такой быстротой, что у меня перехватывает дыхание. И вся кровь мгновенно приливает к члену, которого я скоро лишусь, судя по всему. За спиной начинается возня, и я выхожу из ступора, поочередно метая ножи в сторону людей, ворвавшихся в здание. Надо быть наглухо отбитыми, чтобы носить куртки с нашивкой, символизирующей собственную банду, но в том и заключается план большого босса. Он подчеркивает слепое доверие своих адептов и насмехается над полицией, открыто заявляя, что плевал на закон, и когда нож с силой впивается в глаз моего противника, а тот падает замертво, я срезаю эмблему, засовывая ее в карман. «Нужно вывести людей», — с небывалым хладнокровием произносит Ремеди, отступая от окна и начиная двигаться в сторону зала. Моя челюсть сжимается, а рука непроизвольно тянется к ее предплечью, останавливая. С улицы все еще слышны отдаленные звуки стрельбы, и мне становится дурно, как будто эти короткие автоматные очереди выпускает она прямо в мое гребаное сердце. Я хочу открыть рот и извиниться, но мои губы так пересохли, что слиплись. Наши взгляды встречаются в разрушительно прекрасных синих глазах. Я вижу лишь боль разочарования. Как так вышло, что всего час назад она смотрела на меня с обожанием, а теперь ничего не осталось? Ах, ну да, ведь я лживый кусок дерьма, пытавшийся сыграть в семью на благородной почве ее амнезии. «Ты вообще собирался мне рассказать?» — спрашивает она, сверля меня взглядом. «А ты?» Я еще больше мудак, раз использую карточку смены хода. И она грустно усмехается, вырывая свою руку из моей. Полный презрения взгляд тускнеет. «Как будто у меня был выбор», — бормочет она, разворачиваясь и уходя прочь. «Что это вообще, блядь, значит?» Разорванное платье Ремеди развивается вокруг ног, обнажая их спереди, когда она решительным шагом идет навстречу пиздецу, не утруждая себя объяснениями. Весь язык ее тела изменился. Я снова вижу сирену из клуба, способную одним завораживающим движением пальца вызвать у меня недельный стояк. Но теперь она выглядит еще более устрашающей, с оружием в руках и неукротимой яростью, которую вызвал в том числе и я. Беру пистолет-автомат, лежащий у ног одного из убитых охранников, и пристраиваюсь рядом с Ремеди, идя вдоль окон, продолжая прикрывать ее своим телом. На ходу выкрикиваю оставшимся внутри охранникам выводить людей, продвигаясь в сторону особняка, не отрезающую нас от основного зала пожаром. Они не спорят, потому что одного взгляда на мое переполненное гневом лицо достаточно, чтобы оборвать возражения. Сукины ублюдки все-таки напали в разгар благотворительного вечера, а эти дилетанты не были готовы. Стараюсь глубже дышать, чтобы прикладом не проломить череп кого-нибудь из тех, чья помощь нам еще здесь нужна. Чувствую, как что-то заживо разрывает мою спину. Знаю, что жидкость, стекающая по вспотевшей коже вниз к пояснице, — кровь. И ее должно быть очень много. Но нам действительно нужно вывести людей, прежде чем кто-нибудь еще больше пострадает. «Я ухожу от тебя». Просто к сведению. Красный. Я вижу красный, пытаясь сморгнуть кровавую пелену с глаз. Шаги Ремеди ускоряются, оставляя меня позади. А потом ее пистолет вдруг поднимается, когда она совершает резкий разворот, прячась за мной. Звучит выстрел, обдавая лицо запахом пороха. Уже готовлюсь испытать жгучую боль. Она приходит, но не от ее выстрела. За моей спиной раздается звук падения тела на бетонные обломки. И снова этот жесткий взгляд буравит меня, заставляя хотеть присмыкаться. Ее слова ранят сильнее, чем не случившаяся пуля в грудь. «Сюда!» — командует она, но уже не мне, пробираясь под рухнувшей потолочной балкой подальше от огня. «Чёрта с два!» Рявкаю я, решительно направляясь за ней. Несколько человек плетутся за нами в надежде найти выход. Я не хочу устраивать сцену перед лицом сборища случайных незнакомцев. Для моей социальной импотенции этого вечера и так оказалось слишком много. «Поговорим об этом позже», — отрезаю, сдвигая ее в сторону и расчищая нам путь. «Как будто разговор что-то изменит». Я ни хрена не отпущу ее. Надеюсь, Линк и Нао уже выбрались, поскольку стрельба стихает. Во время похода за напитками я выяснил, что дочь главы Atlantic Purification, Закари Слейда, недавно вернулась в страну после двухгодичного обучения в частном учебном заведении. А по слухам у бара, большой босс как раз пытался ввести Закари в свой кровавый бизнес. Но тот оказался честнее, послав главу синдиката к чертям. Назовите это интуицией, но, думаю, именно дочь Слейда хочет темный лидер. Беда в том, что я понятия не имею, как выглядит Розмари. Надеюсь, личная охрана ее отца уже позаботилась о том, чтобы девушку вытащили отсюда как можно скорее. Если бы я знал, что подобное дерьмо произойдет сегодня, взял бы с собой побольше людей». Что поделать? Я возлагал слишком большие надежды на ФБР, ложно думая, что, идя по моей наводке, федералы устроят проверку и удержат банду подальше отсюда. У нас есть группы немедленного реагирования, но прямо сейчас лучшие из них заняты на заданиях и слишком далеко от города, чтобы прибыть вовремя. Я на ходу набираю команду экстренной помощи, убирая телефон обратно в карман. Джош будет вне себя, когда узнает, какой я просчитавшийся самоуверенный недоумок. Я, блядь, никогда не должен был управлять всем этим бардаком. А сейчас и подавно не могу сосредоточиться на чем-либо, кроме Ремеди. Моя голова слишком затуманена желанием перекинуть ее через плечо и вытащить из здания, пока она снова не пострадала. Плевать на остальное. Но, глядя на выводок наряженных людей, покрытых пылью и с всклокоченными волосами, стоящих за моей спиной, понимаю, что не могу все бросить. И так каждый раз долбанное альтруистичное нутро велит мне засунуть свое эго глубоко в задницу, собраться и принять необходимые меры. Поэтому я двигаюсь вперед, подавая сигналы держаться на расстоянии и не высовываться, когда в поле зрения появляются люди в масках. Их немного, достаточно всего пары ножей и трех пуль, чтобы расчистить путь. Осматриваясь по ходу движения, я стараюсь не обращать внимания на то, как люди в ужасе смотрят на мою спину. Боль достаточно сильна, чтобы я не забывал о ране ни на секунду. Толкаю каждую дверь, пока не натыкаюсь на одну открытую, ведущую в чей-то кабинет. К большому сожалению, окно выглядит достаточно респектабельно для встречи с моим отполированным до блеска ботинком. Силы удара может не хватить. «Все назад!» Убираю оставшиеся ножи в карман, оставляя полуавтомат на столе и поднимаю антикварный стул, обшитый цветастой обивкой, и ударяю им по оконной раме. Стекло разбивается, выпадая наружу. Я бью еще несколько раз, освобождая проход для тех, кто успел прибиться к нашей маленькой компании. Перед тем, как подпустить кого-нибудь к импровизированному выходу, я выглядываю наружу, осматриваясь. Несколько раненых людей сидят на траве. Кучка охранников снует вокруг, направляя других к настежь открытым кованым воротам. Слышен надрывный женский плач и панические звуки икоты. Двое мужчин выходят первыми и помогают дамам спуститься. «Ты!» — тычу пальцем в рандомного парня, чье лицо выглядит менее бледным на фоне остальных, собравшихся в кабинете. «За главного!» «Проследи, чтобы все до единого выбрались!» Обходя группу, я направляюсь к выходу, видя, что Ремеди уже тоже следует назад в коридор. Она сбрасывает обе туфли, передвигаясь босиком. Кажется, обломки поломанных предметов под ногами ее совсем не беспокоят. Интересно, вспоминает ли она наш первый совместный ужин, потому что вид стекла, через которое она, к счастью, перешагивает, пробуждает в моей затуманенной голове непрошенные ассоциации. «Подержи!» Остановившись, Ремеди пихает пистолет мне в грудь, чем заставляет поморщиться от боли в спине. Она стягивает резинку с запястья, собирая волосы в высокий хвост, и я не могу не улыбнуться. «Повернись!» Игнорируя мой влюбленный взгляд, она хватает меня за плечи и издает тяжелый вздох. «Черт! Здесь два куска дерева торчат прямо из твоей спины!» «Я догадывался. Мой тон почти беспечный. В основном потому, что беспокойство в ее голосе дает мне надежду, что у меня еще есть шанс заслужить прощение. Ты очень красивая, когда злишься». «А ты психопат! Мы не можем их вытащить! Слишком велика вероятность кровотечения! Ты сможешь идти?» Когда я оборачиваюсь, выгнув бровь, она перестает нервно кусать губу. Я вижу тоненькую слезную пелену на поверхности ее остекленевших глаз. Моя храбрая, несгибаемая женщина едва не плачет, потому что чертовы палки впились мне в кожу. Думаю, это добрый знак. Уверен, если бы я ответил «нет», она взвалила бы меня на спину и потащила на себе сквозь огонь и разрушение. «Если поцелуешь, может быть, перестанет болеть». Я притворно морщусь, хотя боль вполне реальна, и мое тело, скорее всего, почти израсходовало запасы адреналина. «Я бы прокрутила их по часовой стрелке, только вот без тебя мне не вывести остальных!» Сухо замечает она, затем подходит на шаг ближе и также бесцеремонно запускает руку во внутренний карман моего пиджака, вынимая запасной магазин, чтобы перезарядить пистолет. «Еще один в переднем кармане брюк. На всякий случай говорю, не заботясь о двусмысленности и неуместности фразы. Ради бога, закрой свой чертов рот! Идем!» Проходя мимо, Ремеди нарочно толкает мое плечо своим, и я громко стону. «Ты ранишь меня, малышка!» «Знаешь, я наконец придумал тебе прозвище. Как насчет Канзасского торнадо? По-моему, идеально». «Как насчет того, чтобы перестать вести себя как придурок и расчистить проход? Нам не вернуться назад!» Вздыхает она, останавливаясь перед насыпью из обрушившегося потолка. «Эй, там есть кто-нибудь?» Кричит она, поднимаясь на цыпочки и пытаясь заглянуть в образовавшиеся в стене щели. В ответ не слышно голосов, но, судя по дыму, сочащемуся отовсюду, если там кто и был, их уже нет в живых. Мы проверяем второй этаж и, никого не обнаружив, спускаемся обратно. Пора выводить Ремеди. Решив отправить ее на улицу через пожарную дверь, я собираюсь вернуться в главный зал и обойти остальную часть здания через него. Но лестница начинает дрожать под нашими ногами, и я успеваю лишь оттолкнуть Ремеди в сторону, прежде чем падает часть конструкции и поручень. Ремеди. Это какой-то кромешный ад, где все зациклилось. Потому что как только где-нибудь раздается грохот, я падаю и ударяюсь. В первый раз мне не повезло, и я потеряла память. Во второй раз Уэйд закрыл меня своим телом, а в третий... Я даже не до конца уверена в том, что произошло. Но когда мне удается подняться, и пыль оседает, вижу лишь его тело, лежащее у подножия лестницы. Освещение не работает. Я подползаю ближе, обшаривая пол. Мой пистолет пропал. В легких собирается удушающее чужеродное облако. Из меня вырывается кашель. «Уэйд!» Сипло хриплю, прочищая горло и выплевывая бетонную пыль. Он не двигается. «О, нет! Нет, нет! Ты же не собираешься меня здесь бросить!» «Даже не вздумай умереть и избежать моего гнева!» На последнем слове хватаю воздух ртом и снова закашливаюсь, вцепившись руками в ткань смокинга. Мне не удается перевернуть его, и, к огромному счастью, Уэйд не упал на спину, что привело бы к ужасным последствиям, о которых я даже думать не могу без кислого привкуса рвоты во рту. «Пожалуйста, попытайся встать!» Умоляю я, стиснув зубы от накатившей смеси ужаса, злости и сожаления. «Я пошутила. Я вовсе не злюсь. Пожалуйста, Уэйд!» Он не отвечает. Я не хочу дотрагиваться до шеи, боясь не обнаружить там подтверждение, что он все еще жив. Наша история не может закончиться вот так, посреди хаоса и крови. Если чьи-то пути уже пересеклись, им суждено всю жизнь влиять друг на друга. Таков один из законов мироздания. И я не собираюсь разрывать эту связь. Без нее мы оба ничто. Не знаю, сколько времени проходит, прежде чем я смиряюсь с незавидной участью, баюкая в собственном сознании образы нашей совместной жизни. Он создал настоящее чёртово шоу Трумана, где я была в главной роли, только без зрителей, если не считать пса. «Уэйд, нам нужно вернуться. Орио погибнет без нас». Мои слова такие тихие, я почти готова лечь рядом и умереть от тоски и горя. Чувство обреченности наполняет мою грудь до краев, и она вот-вот разорвется. Но потом я слышу шум чьего-то приближения, мои глаза с трудом фокусируются на огромной фигуре, движущейся в нашу сторону. «Сюда! Мы здесь!» Зову как можно громче, но голос срывается из-за пыли, осевшей в горле. Мужчина хромает, держась за стену, и только когда он подходит достаточно близко, я узнаю Линкольна. «Слава богу! Держись, пожалуйста, держись!» Я надеюсь, что Уэйд меня слышит, и просьба придаст ему сил продержаться до больницы. Его придавило. «Чёрт! Нао, подгони машину как можно ближе. Только следи за территорией, там все еще могут быть...» Линк не успевает договорить, потому что его палец прижимается к наушнику, видимо, там на связи Наоми. Он помогает отодвинуть лестничный поручень, качая головой при виде ран на теле друга, параллельно объясняя в микрофон, как устроены внедорожники Стикса. Кай передвигался на таких. Система управления сложнее, чем в обычных машинах, что исключает возможность взлома или угона. Встроенная навигация с искусственным интеллектом позволяет держать руки свободными, если водителю вдруг понадобится вынуть пистолет или покинуть свое место прямо во время езды без приключений. Это как Тесла, читающая мысли владельца. «Давай, приятель!» Линк взваливает Уэйда на себя, придерживая так, чтобы осколки не впивались глубже в раны. В моем горле поднимается тошнота. Он закрыл меня собой, а потом оттолкнул перед тем, как его ударило этой штукой. Я начинаю плакать, пытаясь рассказать, что именно случилось. Уэйд издает стон, и я, полностью теряя самообладание, помогая Линку нести его почти бессознательное тело. Слава богу, он жив. Это случилось так быстро, я ничего не могла сделать. «С ним все будет в порядке», — успокаивающе говорит Линкольн. «Нао!» Я не слышу, что она отвечает, просто надеюсь, что помощь на подходе. «Идем». Линк пинает пожарную дверь, и мы выходим наружу. Замечаю движение, но у меня нет пистолета, и еще до того, как открываю рот, Линкольн кричит. «Ложись!» Рёв мотора опережает наши действия, врезаясь прямо в тело вооруженного незнакомца на полном ходу. И мы вдвоем наблюдаем, как округляются глаза Наоми, сидящей за рулем. «Ты отлично справилась, красавица!» — хвалит Линкольн. «Дверь!» Девушка выпрыгивает из салона и бежит назад, распахивая дверь, помогая мне сесть внутрь и уложить голову Уэйда к себе на колени. Он снова стонет, лежа на боку, когда ребята запрыгивают следом. Шок смешивается с облегчением, когда я смотрю, как его темные глаза приоткрываются. «Моё маленькое лекарство». В полубреду стонет Уэйд, едва уловимо сжимая мое голое колено. «О боже, я здесь, ты слышишь? Я здесь!» Склонившись над его лицом, я не могу сдержать слез. Он жив. Это все, что сейчас имеет значение. «Ты сказала, что уходишь?» Надрывно произносит он, не сводя с меня глаз. Я стараюсь вернуть его голову в прежнее положение, чтобы он не видел, как я разваливаюсь на части. Сначала я дождусь твоего выздоровления, потом придушу и только после уйду. Глядя в окно, отвечаю, мысленно вспоминая все известные мне молитвы и умоляя Господа оставить его в живых. Забавно, что он не плюнул мне с неба в лицо за подобное лицемерие, но я готова вернуться в тот проклятый монастырь на вечность, лишь бы он не забирал Уэйда. Без этого самоотверженного мужчины чёртовому миру наступит конец. «Тогда я останусь навечно прикованным к больничной койке». Он выдавливает из себя подобие слабой улыбки, а потом отключается. Мои пальцы скользят к точке его пульса, и до самой клиники я не убираю руки, отсчитывая слабые удары его сердца.